Вдоль улиц редкими цепями продвигались небольшие многоногие кибердворники. За ними оставался сухой серый чистый бетон. — Хотите шоколадку? — спросил Михайлов. Званцев покачал головой. Они пошли к шоссе между рядами приземистых желтоватых зданий без дверей и окон. Зданий было много, целая улица. Это были блоки с квазибиомассой, хранилище мозга Акада. 20 000 секторов биомассы, 20 приземистых зданий с фасадами в 30 метров, уходящих под почву на 6 этажей. «Для начала неплохо», — сказал Михайлов, — «но дальше так нельзя. 20 зданий на одного человека — это слишком много. Если каждому из нас отводить столько помещений...» Он засмеялся и бросил обертку от шоколадки на бетон. «Кто знает», — подумал Званцев, — «тебе, может быть, хватит и одного чемодана, да и мне тоже». К брошенной бумажке неторопливо ковылял кибердворник, постукивая по бетону голенастыми ногами. — Эй, Санька! — закричал вдруг Михайлов. Обогнавший их грузовик остановился, из кабины высунулся давешний водитель с блестящими глазами. Они залезли в кабину. — Где твои верблюды? — спросил Михайлов. — Пасутся где-то, — сказал водитель. — Надоели они мне. Пока я их выпрягал, они меня снова оплевали. Михайлов уже спал, положив голову на плечо Званцева. Водитель, маленький, черноглазый, быстро вел тяжелую машину и тихонько пел, почти не двигая губами. Это была какая-то старая полузабытая песенка. Званцев сначала прислушивался, а потом вдруг увидел идущие низко над шоссе вертолеты. Их было 6. Тогда он подумал, что теперь снова закипит жизнь в этой мертвой зоне. Пошли самодвижущиеся дороги, люди спешат к своим домам, заработали микропогодные установки и сигнальные световые столбы на шоссе. Кто-нибудь уже отдирает фанерные листы с корявыми буквами. Радио передает, что великое кодирование закончено и прошло удовлетворительно. На вертолетах, наверное, прилетела пресс-группа, будут передавать на весь мир по СВ изображение приземистых желтых зданий и оплывших свечей перед выключенными пультами. И кто-нибудь, конечно, полезет будить Каспару, и его будут оттаскивать за брюки и, может быть, даже сгоряча надают по шее. И весь мир вскоре узнает, что человек совсем скоро станет вечным. Не человечество, а человек. Каждый отдельный человек, каждая личность. Ну, положим, сначала это будут лучшие. Званцев посмотрел на водителя. — Товарищ, — сказал он, улыбаясь, — хотите жить вечно? — Хочу, — ответил водитель, тоже улыбаясь. — Да я и буду жить вечно. — И я тоже хочу, — сказал Званцев.